Лишь изредка кто-нибудь из детей отправлялся на рынок, чтобы купить там свежих фруктов и овощей, а иногда им удавалось набрать в лесу ягод или орехов. Мередит начала чахнуть, осунулась, похудела, цвет кожи у нее стал желтоватым, но дети уже успели привыкнуть к этому и не обращали внимания на ее изможденный вид. Однако Мередит и Синтия знали одно: то, что они почерпнули из дневников дедушки, надо было испробовать на деле. Правда, они не обсуждали этого между собой, но между ними развилось нечто вроде телепатического контакта. Девочке не терпелось проверить на практике свои знания и способности, хотя и было немного страшно. Она почему-то всегда вспоминала неудачную попытку матери вызвать на связь дух отца. Это поражение, видимо, навсегда оставило след в ее детском мозгу. Как-то раз Льюк и Авраам решили немного развлечься и, порывшись в старых вещах, извлекли оттуда капканы, те самые, которые подарил им 2 года назад дядюшка Сэл. Они поставили их в лесу и долго потом не могли заснуть, ожидая, когда же наконец наступит утро, и они смогут проверить, что за дичь попалась на их приманку. Синтия и Сайрус тоже пошли в лес вместе с братьями. Любопытство просто сжигало их. Один за другим были проверены все 6 капканов, но они оказались пусты. Льюк от досады пнул ногой ком рыхлой земли, а Авраам молча стоял в сторонке, грустно опустив голову. «Интересно, а какую наживку вы туда клали?» — полюбопытствовала Синтия. «Хлеб! Мы его смочили водой и сделали из мякиша маленькие шарики!» — ответил Авраам. «Ничего себе! Это кто же вас научил?» — засмеялась сестра. «Никто! То есть я как-то видел, что так удят рыбу!» Все дружно расхохотались, включая Сайруса. «Вообще-то мне кажется, что рыбки в лесу не бегают!» — улыбнулся Люк. «А почему бы не положить в капканы морковку? Глядишь, тогда, может, и кролик попадется!» — предложила Синтия. «Правильно! Как же мы раньше-то об этом не подумали!» — обрадовался Авраам. «Кролики ведь очень любят морковку! А если мы поймаем хоть одного, то у каждого из нас будет лапка на счастье!» Возбужденно поддержал его Люк. «Ведь есть же такой амулет, правда, Синтия?» После этого 3 дня подряд дети упорно ходили проверять ловушки, но никакой добычи по-прежнему не было, хотя каждый раз, направляясь в лес к заветным капканам, они встречали по пути множество кроликов и другой живности. Звери резвились на полянках, не обращая на них никакого внимания. Льюк от обиды швырял в них камнями, но так ни разу и не попал. «Что за черт?» — возмущался Авраам. «Что же едят эти кролики, в конце концов?» «Может быть, попробовать положить капусту?» — предложила сестра. «Нет, надо продолжать с морковью!» — решительно возражал упрямый Льюк. «Послушайте, а почему бы мне не заколдовать один капкан?» — выпалила вдруг Синтия. «Хотите, я прочту над ним заклинание?» Братья удивленно уставились на нее, но она уже встала на колени возле капкана и палочкой очертила вокруг него магический круг. Потом смочила пальцы росой и окропила ею свежую приманку. Затем, склонив голову и не решаясь встать в полный рост, девочка заговорила, вспоминая слова из дедушкиных записей. «Пусть же слезы росы всемогущего Иеговы, создателя вселенной, падут на благословенный инструмент охотника, и пусть духи леса даруют нам пищу к столу. Аминь!» «Но мы ведь не будем есть этого кролика!» — удивился Авраам. Синтия поднялась и отряхнула джинсы. «Какой же ты глупый! Это не имеет никакого значения! Самое главное — правильно прочесть заклинание, а завтра посмотрим, как оно подействует!» Потом они обошли все остальные капканы, и над каждым Синтия произнесла те же слова. Мальчикам это занятие быстро надоело, но они терпеливо ждали, пока сестра закончит свои ритуалы. Ей же очень хотелось проверить собственные силы, ведь мама давно уже намекала дочери, что, скорее всего, именно она станет избранницей в их семье. Но это указывало и на то, что когда Синтия родилась, часть плаценты осталась у нее на лбу. Правда, девочка не совсем еще понимала, что такое это плацента, но знала, что если ребенок рождается в рубашке, то по поверьям белых магов это означает, что ему дарованы создателем огромные духовные силы, и таким образом ребенка благословляет сам Господь Бог. Мама даже высушила на солнце эту рубашку и держала ее в запертой деревянной шкатулке. Она говорила, что ее надо хранить очень бережно и ни в коем случае нельзя терять, потому что если такое сокровище попадет в руки врага, то над всем семейством нависнет страшная угроза и начнутся нескончаемые беды. На следующий день дети поймали кролика. Они еще издали заметили, что в капкане бьется зверек, и бегом припустили к ловушке, а потом долго смотрели на несчастное создание, тяжело дыша и не решаясь что-либо предпринять. Сначала они обрадовались, что удача наконец-то улыбнулась им. Однако вблизи зрелище оказалось не таким уж приятным. Животное совсем обессилело от потери крови, которой была забрызгана вся трава вокруг. Лапка зверька была раздавлена до костей, но тот все еще пытался вырваться из капкана. «Бедняжка!» — вздохнула Синтия. Хотя в душе у нее все ликовало, ведь добычей братья были обязаны ей, это ее молитвы загнали кроликов в западню. Мальчики долго стояли молча, пораженные кровавой сценой. «Хоронить!» — пробормотал Сайрус. По его полным щекам текли слезы. «Ну, и что нам теперь с ним делать?» — растерянно спросил Авраам, не расслышав предложения брата. Этого не знал никто. Одно дело мечтать о том, как поймаешь кролика, и совсем другое — стоять возле умирающего зверька. Наконец, Льюк нашел толстую палку и с размаху ударил животное по голове, желая скорее окончить его мучение. Но удар оказался недостаточно сильным, и кролик снова забился в капкане, тщетно пытаясь освободиться. «Может, лучше отпустить его?» — предложила Синтия как раз в тот момент, когда Льюк замахнулся во второй раз. «Нет, его надо убить, чтобы он больше не мучился, так ему будет лучше», — ответил Льюк. Он взмахнул палкой и снова ударил по пушистому комочку, а потом принялся исступленно колотить животное, пока оно окончательно не затихло. Только после этого он присел на корточки и очень аккуратно, чтобы не запачкать брюки, раскрыл челюсти капкана. Дети стояли над убитым кроликом, и каждый по-своему переживали его смерть. «Дай-ка мне твой перочинный ножик!» — попросил Льюк Авраама. «Что еще ты задумал?» — насторожился тот, послушно передавая старшему брату нож. «Надо снять с него шкуру!» «Ты что, с ума сошел?» «Вовсе нет!» Льюк состроил серьезную мину и важно вытащил лезвие, с видом победителя, глядя на мертвое животное. «Вовсе я не сошел с ума! Ничего я не боюсь!» Эту последнюю фразу Льюк адресовал самому себе, стараясь собрать все свое мужество и сосредоточиться. «Погоди-ка!» — вдруг воскликнула Синтия. «Это же наш общий кролик, и теперь мне нужна его кровь!» «Зачем?» «Чтобы колдовать!» Льюк и Авраам терпеливо ждали, пока сестренка сбегает домой за ретортой, а Сайрус тем временем приволок откуда-то большую коробку из-под обуви, которая должна была послужить гробом. Переполненные смесью страха и восхищения, дети смотрели, как Льюк перерезал кролику горло, чтобы Синтия смогла набрать крови в свою посудину. Потом девочка вытерла салфеткой лишнюю кровь со стекла, осторожно закупорила сосуд и спрятала его в карман. После этого Льюк принялся освежевывать кролика, но так как рядом не оказалось ни одного бывалого охотника, вроде дядюшки Села, он страшно перепачкался, пытаясь содрать с него шкуру. Наконец, с этим было покончено, и дети сложили остатки тушки в коробку, принесенную Сайрусом. На маленьком кладбище у часовни Сайрус выкопал своей любимой лопатой очередную могилку. После похорон на земляной холмик был поставлен традиционный перевернутый крест. Синтия опустилась на колени и начала молиться. «О, всемогущий Иегова, мы молим тебя принять эту жертву, которую от чистого сердца предлагаем тебе, чтобы ты благословил нас. Благослови же все наши деяния, которые мы совершаем во имя твое. Освети кровь, которую ты даровал нам сегодня, чтобы она смогла помочь нам в наших делах, ибо мы просим только о том, чтобы служить тебе во веки веков. Аминь!» Вечером перед ужином дети начали наперебой рассказывать матери о том, что произошло накануне, стараясь не упустить ни одной кровавой подробности. И хотя ребята беспрестанно перебивали друг друга, поскольку каждый хотел рассказать обо всем первым, мать была приятно удивлена, и у нее сразу поднялось настроение. По такому случаю она даже приготовила вкусный ужин, чего с ней не случалось уже очень давно, и испекла к чаю большой сладкий пирог. Правда, тесто она изготовила из порошка, но все равно получилось очень вкусно и сытно. «Вот видишь, Синтия, — говорила мать, — как я и думала, вся сила и власть оказалась у тебя. Дедушка Барнс выбрал тебя, моя девочка, и передал тебе все свои силы, чтобы ты стала его наследницей. Но если ты произнесла над капканом заклинание, да еще крапила его, значит, тот, кто попался в него на другой день, был твоим врагом». «А как же кролик может быть врагом?» — изумился Авраам. Мать строго посмотрела на него. Глаза ее стали суровыми. «Злые духи и демоны могут принимать любое обличие», — назидательно произнесла она, словно вела урок в школе. «И очень часто они выбирают для себя тела кроликов, но они только с виду кажутся безобидными. А вы должны помнить, что все это козни дьявола, и не давать себя обмануть. Демонов надо уничтожать, только так их можно одолеть». В последующие недели дети с утроенным азартом ставили капканы, а потом мучили и убивали животных, которые в них попадались. В основном это были белки, еноты, опоссумы и кролики, но иногда удавалось поймать и бездомную собаку или кошку. Среди детей даже началось своего рода соревнование, кто придумает самую страшную пытку и казнь для демонов. Они отрезали им головы и конечности, сжигали заживо, выкалывали глаза, всячески избивали и терзали живую плоть. Но ничто не могло считаться жестоким, потому что в безобидных с виду животных на самом деле прятались злые духи, их заклятые враги. В основном убийством занимались Льюк и Авраам, Синтия выполняла все ритуалы, а Сайрус командовал похоронами. И однажды случилось неизбежное. В капкан попал человек, вернее демон, который выглядел совсем как человек. Гуляя около дома, дети услышали вдруг пронзительные вопли какого-то существа. Прислушавшись, они поняли, что звук доносится с поля, где накануне были поставлены сразу несколько самых крупных капканов. И, судя по крикам, туда угодил самый большой демон, какого им когда-либо удавалось поймать. Испугавшись того, что может предстать сейчас перед их глазами, дети не торопились, но внутренне уже готовились достойно встретить врага. Синтия сразу же начала молиться, прося защиты и поддержки у всемогущего Иеговы, а минуту спустя Льюк уже выхватил у Сайруса лопатку и первым бросился в сторону поля. Им пришлось проделать немалый путь, продираясь сквозь заросли ковыля и репейника, но Льюк, не замедляя бега, буквально вгрызался в разросшиеся сорняки, прокладывая дорогу для Синтии и двух братьев. Позади всех пыхтело отдувался Сайрус, едва поспевая за бегущей компанией. И вот через несколько минут Льюк склонился над телом мальчика. Тот был сильно ранен и уже потерял сознание. Капкан чуть не отхватил ему ногу, и все вокруг было залито кровью. Недолго думая, Льюк поднялся и с размаху раскрыл ему череп лопатой Сайруса. «Он что, умер?» — задыхаясь от бега, спросил подоспевший Авраам. Льюк с трудом приходил в себя. «Не знаю», — сказал он и громко сглотнул. «Кажется, нет. По-моему, он еще дышит». С этими словами он еще раз размахнулся лопатой и обрушил на голову своей жертвы уже более уверенный и точный удар. «Стой!» — закричала Синтия. «Это же Джимми Петерсон!» Они подошли ближе к мальчику, стараясь рассмотреть его залитое кровью лицо. Джимми Петерсон был сыном владельца небольшого магазинчика, расположенного в нескольких милях от поместья Барнсов. Дети не очень-то любили Петерсонов, потому что их отец и сам Джимми, и даже его маленькая рыжая сестренка, вечно дразнили Сайруса и издевались над ним, обзывая его дебилом или придурком. Однажды Льюк даже подрался с Джимми, но тот оказался сильнее и расквасил ему нос. «Это точно он!» — подтвердил Авраам. Сайрус только кивнул, соглашаясь с братом без лишних слов. «Интересно, как его сюда занесло?» — удивился Авраам. «Но ведь на самом-то деле это не он!» — — взволнованно спросил Люк. «Теперь это уже не имеет значения!» — почти шепотом ответил Авраам. «Он перестал дышать!» И тут все увидели, что мальчик умер. «Мы все знаем, что это был не он!» — убежденно заговорила Синтия. «А теперь, когда он мертв, он даже перестал быть похожим на Джимми!» «И в самом деле?» — согласился Авраам. «Видать, его подослали к нам, как и всех остальных!» — заключил Люк. И они с прежней тщательностью устроили демону похороны. Но на этот раз не стали закапывать его на своем кладбище у часовни, а вырыли могилу прямо в лесу. Синтия, как всегда, произнесла все положенные заклинания и молитвы, и останки демона были навечно преданы земле. Правда, Синтии на этот раз понадобилась кровь, а также один передний зуб мальчика, так как в одной из своих книг она вычитала, что еще в средние века было известно, что для самых сложных ритуалов требуется зуб мертвого человека. Судя по древним текстам, этот предмет обладал какой-то сверхъестественной силой. К тому же и дедушка Барнс в своих заметках писал, что без зуба мертвого человека многое оказывается не под силу даже самым опытным колдунам. Вернувшись домой, дети рассказали обо всем матери. Разговор начал Люк. Он с важным видом устроился за столом и гордо сообщил: «А сегодня, мам, нам попался особенно крупный демон, но мы позаботились о нем и сделали все в точности так, как ты нас учила». Через несколько недель после этого в капкан угодил и второй демон в человеческом обличии, причем на том же самом поле. Этот сильно напоминал младшую сестру Джимми Петерсона и своим видом даже чуть не сбил с толку Барнсов. Но на сей раз рядом с ними бежала мать, а уж ее-то околдовать было невозможно. Она сразу распознала в девочке злого духа. «Убейте его!» — кричала она. «Говорю вам, они могут принимать любой вид, какой только захотят. Убей его, сынок, Люк! Если ты сейчас его не убьешь, он тебя победит!» Демон визжал и извивался, но Люк с остервенением наносил удар за ударом по голове и лицу пойманного существа. А как только оно перестало кричать, Авраам присоединился к старшему брату, и вместе они быстро добили ненавистную тварь. Когда с исчадием ада было покончено, оно уже совсем не походило на сестренку Джимми Петерсона. Стараясь во всем следовать примеру братьев, Сайрус тоже взял лопату и разок ударил труп по раздробленной голове. «Сегодня вы постарались на славу», — похвалила сыновей мать. «Ну а теперь, Сайрус, сделай гроб, и мы устроим надлежащие похороны». Когда тело закопали, Синтия произнесла над могилой: «О всемогущий Иегова, молим тебя о помощи в борьбе с твоими и нашими же врагами, чтобы побеждать их всегда, как мы победили сегодня. Не оставь нас, ибо мы служим только тебе, мы твои верные слуги и рабы, и кого бы ты ни послал к нам во испытание, мы уничтожим их всех, зная, что такова воля твоя. Аминь».